Глава 5. Посвящение в Марсиане. Стихи на прощание. Анабиозные сны. Пробуждение. Мы достигли расчетной скорости за орбитой Марса. Сама красная планета находилась в это время за Солнцем, в диаметрально противоположной стороне. «Не сбылась мечта», — заметил по этому поводу Юджин. «А то мог бы сказать, что летал к Марсу». «Имей совесть», — сказал Быковский. — Ты вообще-то к звездам летишь? — Это верно, — вздохнул Сернан. — Но на Марс все равно хочется. Куда люди больше всего стремились с тех пор, как они поняли, что могут вырваться за пределы Земли? На Луну и Марс. На Луне я уже побывал. Дважды. Даже почти трижды, учитывая Аполлон-10. А вот Марс... — К звездам людям хотелось не меньше, — не сдавался Быковский. А может быть и больше. Тяжело спорить, засмеялся Сернан. Наш смех в условиях двойной тяжести больше напоминал покашливание. В прямом смысле слова. Слова как булыжники, а ты их толкаешь языком. Будет вам Марс, пообещал я. Дайте только срок. И Марс, и все остальное. И Юпитер? Там призраки. А кому с ними разбираться? Только нам, людям. По-другому никак. В одной солнечной системе живем. «Можно еще подключить дельфинов», задумчиво произнес Быковский. «Интересная мысль», сказал я. «Нет, правда интересная, в особенности с учетом того, что дельфины обладают зачатками телепатии, а Джеда утверждал, что кто-то из экипажа горного эха тоже улавливал то ли обрывки мыслей, то ли тени чувств и настроений призраков. Так, Джеда?» «Верно». Конкретно навигатор Омла Сетби и психолог Бьетти Яру. Они сейчас в анабиозе. «Джеда, мы знаем, что они в анабиозе», — сказал я устало. «Лишний раз напомнить никогда не помешает», — невозмутимо ответил Джеда. «Кстати, насчет анабиоза. Напоминаю, что ровно через минуту мы сбрасываем тягу, и корабль будет двигаться с обычным земным ускорением, равным 9,81 метра в секунду за секунду. Однако, рекомендую перейти не на земное, а на городское ускорение. 10,72 метра в секунду за секунду». «Хорошая рекомендация», — сказал я. «На городе сила тяжести чуть больше. Нужно привыкать». «Делаем», — кивнул Быковский. «Нам сейчас, чувствую, городская сила тяжести покажется настоящим избавлением». Так и вышло. Когда Джеда убрал тягу, мы буквально вздохнули всей грудью. И первое время чуть не бегали по кораблю, радуясь как дети, вновь обретенной свободе движений. Видимо, на волне этой радости я и вспомнил об одной интересной традиции городских космолетчиков. Мы как раз сидели в кают-компании и пили драво после обеда. «Валерий Федорович, Юджин!» – обратился я к товарищам. «Я о Марсе, орбиту которого мы недавно пересекли. Скажите, кто хочет стать марсианином?» «Не понял», – честно признался Быковский. «И я не понял», – сказал Юджин. «Городские космолетчики», – рассказал я, – «когда впервые пересекают орбиту Цейсана, это пятая планета в системе Крайта-Гройта, проходит церемонию посвящения в Цейсанцы. Когда-то мы думали, что на Цейсане существует древняя цивилизация разумных существ. Даже была теория, что городцы – потомки цейсанцев». «Очень похоже на нас», – сказал Быковский. «Мы думали точно так же по поводу Марса». «Некоторые до сих пор так думают», добавил Сернан. «На городе тоже», сказал я. «И не только думают, а искренне в это верят. Более того, считают, что древняя цивилизация на Цейсане до сих пор существует». «А она не существует?» спросил Быковский, хитро улыбаясь. «Вы хорошо искали?» Сернан захохотал и чуть не поперхнулся драво. «Интересный вопрос», — сказал я. «На самом деле все может быть». «Да ладно вам», — сказал Сернан. «Вы серьезно?» «Абсолютно», — сказал Быковский. «Возьми нас, землян. До последнего времени мы были свято уверены, что являемся единственным разумным видом в Солнечной системе, не считая фантастов, разного рода мечтателей и психически неуравновешенных людей, что зачастую одно и то же». Как-то коряво я выразился. «Ладно, вы поняли. А что оказалось? Дельфины – раз, призраки – два». Причем дельфины вообще у нас под боком», – задумчиво произнес Сернан. «Да, вы правы. Все может быть». «Так что там насчет стать марсианами?» – спросил Быковский. «Юджин, ты как?» «С радостью. Увеличим количество разумных видов во Вселенной. А в чем заключается церемония?» «На Гараде ее обычно проводит тот из членов экипажа, кто уже пересекал орбиту Цейсана и является цейсанцем», – объявил я. «Обычно это командир корабля, но случается по-разному. В нашем случае...» «Даже не знаю, как быть в нашем случае. Все, кто пересекал орбиту Марса, лежат сейчас в анабиозе». «Не все», – сказал Джеда. «Имеешь в виду себя?» – догадался я. «А почему нет? Вы тут о разумных видах рассуждали и совершенно забыли про нас, искусственно созданных. Мы сидели в кают-компании, развалясь в удобных креслах и просто болтали. Редкий момент в напряженной жизни космонавта». «Мы не забыли», — сказал Юджин. «Это вопрос полномочий. Прости, Джеда, но человеческих полномочий у тебя нет, если, конечно, я правильно понимаю статус искусственного интеллекта». «Ты его правильно понимаешь, Юджин», — сказал я. «Ну и ладно», — сказал Джеда. «Я хотя бы попытался». «Может быть, ты?» — предложил Быковский, глядя на меня. «Ты же пересекал орбиту Цейсана?» «Неоднократно. Но не я, а Кимрар Гели. Опять же, даже Кимрар Гели не пересекал орбиту Марса. Я тем более». «Формалист», — сказал Валерий Федорович. «Какой есть?» «Кимрар Гели пересекал орбиту Марса», сказал Сернан, попивая драва. «Если пересекал он, то можно сказать, что пересекал и ты». «Когда это он пересекал орбиту Марса?» «Не понял я». «Когда сознание Кимрара Гели перенеслось с Гарада на Землю и попало в тело мальчика Сергея Ермолова. Согласись, что миновать орбиту Марса оно не могло». «А ведь и правда», улыбнулся своей лисьей улыбкой Быковский. «Как формалист ты должен с этим согласиться». Деваться было некуда, они меня поймали. «Ладно», – вздохнул я. «Джеда?» «Здесь. Ты можешь перевести на русский и английский клятву Цейсанца?» «Ту самую, из посвящения?» «Конечно». «Переведи нам вслух, только Цейсан замени на Марс, Гарат на Землю, а систему Крайта-Гройта на Солнечную». «Я такой-то, такой-то», – произнес Джеда. «Впервые пересекая орбиту планеты Марс, торжественно клянусь оставаться верным сыном Земли, Марса, а также всей Солнечной системы. Всегда помнить, что я землянин, марсианин и человек. Гордо и честно нести это звание по всей обитаемой и необитаемой Вселенной». «Эх», — сказал наш командир, — «хорошая клятва». «Пробирает», — сказал Юджин. «Джеда», — спросил я, — «найдется на горном эхе что-то вроде меча?» «Могу принести кусок углеритовой полосы от внешней обшивки космокатера. Она с продольными вставками из высококачественной стали и чем-то напоминает. Тащи!» Вот так мы придумали и утвердили новую традицию, став марсианами. Всем понравилось. А кусок углеритовой полосы, заменивший нам меч, я попросил Джеда спрятать в нарочитом месте. Для будущих церемоний посвящения в марсиане. Мало ли что. 8 минут. Столько времени шел радиосигнал до Земли, когда мы связались с ней в последний раз. И столько же обратно. Это означало, что горное эхо удалилось от Земли на 144 миллиона километров. Впрочем, мы и так это знали. А впереди нас ожидало и вовсе неизмеримое человеческим воображением расстояние, длиной в 239 световых лет. 8 минут и 239 лет. Почувствуйте разницу. А лучше не надо. Просто примите все как есть. Благо, что и чувствовать ничего не придется. Вы просто заснете и проснетесь, а расстояние уже будет преодолено. Таково волшебное свойство нульпространства и анабиозных камер. Хотя я бы предпочел обойтись без них. Но пока только так. На сеансе связи меня ждал сюрприз. «Сережа, тут с нами еще Таня», — сказала мама. «Таня Калинина, одноклассница твоя. Она тоже хочет тебе что-то сказать». Почему-то я часто вспоминал Таньку во время полета. Это помогало терпеть двойную тяжесть и вообще как-то вдохновляло, что ли. Справедливости ради, нужно сказать, что вспоминал я и Кристину, и Наташу, и даже воздушную гимнастку-американку Венди. Но Таньку чаще. И надо же, вот и она. «Здравствуй, Сережа!» Услышал я знакомый голос. «Я коротко. Просто знай, что я тоже тебя жду. Очень-очень. Возвращайся, пожалуйста». «Спасибо, Тань», — сказал я. «Мне это нужно, правда. Знать, что ты меня ждешь. Можно особую просьбу, раз уж такое дело? Прочти что-нибудь на удачу». Потянулись долгие минуты. «Хорошо». Донеслось из динамиков, когда радиосигналы преодолели 144 миллиона километров туда и уже немного больше обратно. «Из последнего. Называется «Когда уйдешь». Когда уйдешь, останутся следы. Их слежет ветер языком шершавым. Примятые поднимутся цветы, зашелестят встревоженные травы. Наступит день, его сожжет закат, и искра звезд рассыпется до края, и зашумит ветвями старый сад, и серебро на листьях заиграет. А на заре, не чувствуя вины, сверкнут луга огнями зверобоя, и только сны останутся верны, и улетят с ветрами за тобою». Примечание от автора. Стихи Полины Аронянской публикуются с ее разрешения. Конец примечания. «Счастливый ты человек, Серега», — вздохнул Сернан, когда сеанс связи закончился. «Мне таких стихов не пишут». «Разве в Америке нет юных талантливых поэтесс?» — спросил я. «Наверное, есть, но я уже для них слишком старый и вообще женат». «Да ладно тебе», — усмехнулся Быковский. «Когда это останавливало поэтесс?» Я рассмеялся и сказал: «Вот видишь, Юджин, ты женат, и у тебя прекрасная дочь Трейси, а у меня только одно стихотворение, пусть и хорошее. Так кто из нас больше счастлив?» Мы легли в анабиозные камеры 24 февраля 1974 года. «Готовы?» – спросил Джеда. «Готов», – ответил Быковский. «I'm ready», – сказал Сернан. «Готов», – произнес я. «Обратный отсчет», — сказал Джеда. 10 секунд. 9, 8, 7, 4, 2, 1, 0. Сознание медленно погасло, и наступила тьма. Кимрару Гели в анабиозе сны не снились. Сережа Ермолов их видел. Снилась Кушка, дом офицеров, Полтавские ворота, родное неровное футбольное поле стадиона, крест над городом, словно осеняющий его в вечном благословлении. Почему-то он гулял по знакомым улицам с Таней Калининой. Показывал и рассказывал, а она смеялась и говорила, что сама Кушкинка родилась здесь и может ему рассказать о Кушке такое, о чем он и понятия не имеет. Вот, например, знал он, что до революции, году эдак в 1908, стадиона еще не было. Но футбольное поле уже было. Только располагалось оно за вокзалом и за железнодорожными путями, ближе к речке. Креста, к слову, тоже тогда не было. Его начали сооружать в 1910, а закончили в декабре 1913. «Ты не Кушкинка, ты москвичка!» – протестовал он. «Ты не можешь этого знать!» «Кушкинка, Кушкинка!» – дразнилась она и показывала розовый девичий язык. «Твоя мама в московской библиотеке работает, а не в Кушкинской!» — возражал он. «Я знаю Кушкинскую библиотекаршу. Ее Таисия Игнатьевна зовут, и она не твоя мама». «Ну и что?» — смеялась она. «Зато в московской библиотеке такие архивы, которых в Кушкинской нет. Если в эти архивы залезть, можно много чего интересного найти». Я открыл глаза. Было прохладно и влажно. Горел неяркий свет. Надо мной матово поблескивала крышка анабиозной камеры с прозрачным окошком-иллюминатором, расположенным точно напротив лица. За окошком угадывался ребристый потолок анабиозного отсека. Включились фены. Потоки горячего воздуха быстро высушили тело. Я поднял руку и нажал оранжевую клавишу сбоку. Кимрар Гели никогда не ждал, когда крышка камеры откроется автоматически. всегда жал на клавишу сам. Не стал ждать и я. С едва слышимым жужжанием крышка откинулась. «С возвращением, Сережа!» – раздался голос Джеда. «Привет!» – сказал я и сел. «Доложи обстановку». «Корабль в полном порядке. Переход прошел штатно». «Проблемы?» «Есть одна. Мы немного промахнулись». «Вот черт!» – подумал я, вылезая из камеры и оглядываясь в поисках одежды. «А, вот же она, на стуле». Остальные 15 анабиозных камер были закрыты, включая те две, в которых находились Быковский и Сернан. «Сначала о состоянии Быковского и Сернана», – приказал я, одеваясь. «Одежда была моей, земной, постиранной и приятно пахнущей свежестью». «Все в норме», – сказал Джеда. «Просто они старше, другой метаболизм, поэтому проснутся чуть позже». «Когда?» «По моим расчетам, минут через 10. Плюс-минус. Жрать хочется, как всегда после анабиоза. Слона бы съел». Дверь в анабиозный отсек отъехала в сторону. Вошел Джеда с неизменным подносом в манипуляторах. На подносе дымилась большая чашка драва. Я уловил запах. И стояла тарелка с толстым бутербродом. На Гораде, как и на земле, росли злаковые. Соответственно, был и хлеб. По вкусу немного другой, но был. То же самое можно сказать о молочных продуктах. Если есть крупные рогатые и копытные млекопитающие, значит будет и молоко. Вместе с творогом, сливочным маслом и другими молочными продуктами. Таковые млекопитающие имелись, и силгурды, как и люди на земле, в свое время их благополучно приручили и начали разводить с целью получения еды. С единственной разницей. Для получения мяса горадцы уже не убивали животных, употребляли синтезированное на молекулярном уровне. Тот же вкус, те же свойства, прекрасное мясо. Но молоко продолжали доить живое. Бутерброд был с маслом, намазанный сверху толстым слоем нежного мясного паштета. Как я люблю. «Как ты любишь», — сказал Джеда, ставя поднос на столик рядом со стулом. «Я предположил, что твои вкусы не должны особо отличаться от вкусов Кимрара Гели. А он любил после анабиоза съесть бутерброд с паштетом и запить его чашкой горячего драва». «Твое предположение оказалось верным», – сказал я с уже набитым ртом. Быстро прожевал, сделал глоток драва и, прежде чем откусить второй раз, спросил. «Так что там у нас с координатами? Сильно промахнулись?» «По моим расчетам, мы должны были вынырнуть из нуль пространства между орбитой Цейсана и Гарада на расстоянии около 30 миллионов километров от последнего. Это давало хороший выигрыш по времени. Теперь же оказалось, что горное эхо находится с внешней стороны орбиты Цейсана и до Гарада за трое суток никак не долететь». «Ну-ка, выведи на экран схему нашего местоположения», – приказал я. Такие экраны располагались по всему кораблю, включая каюты экипажа. На них Джеда выводил любую требуемую информацию. Имелись еще и личные коммуникаторы, свободно помещающиеся в кармане и на ладони. Но они были настроены каждый на своего владельца. Можно было, наверное, взять один из коммуникаторов погибших, но я этого делать не стал. Личные вещи есть личные вещи. Пусть родные заберут и сами решат, что с ними делать. На экране возникло схематическое изображение системы Крайта-Гройта. Гарад с серебристым шариком с Шивы. Цейсан с его тремя спутниками, каждый из которых был больше марсианских Фобоса и Деймоса, но значительно уступал Шиве. А вот и горное эхо пульсирует зеленым огоньком за орбитой Цейсана. Удачно расположен Цейсан, почти точно по прямой. Во всяком случае, если лететь к нему, то даже маневрировать особо не придется. Сколько до него? Ага, 32 миллиона километров. Успеваем вроде бы. Джеда, рассчитай маршрут до Цейсана. Уже. Успеваем с запасом. Отлично. Надеюсь, там все в порядке? Что конкретно ты имеешь в виду? Конкретно я имею в виду Ксарию. Меня же не было 3 года, не забывай. Я помню. По моим сведениям, со столицей Цейсана все в порядке. Город развивается. За упомянутые 3 года население увеличилось на 5000 человек. Открыты 3 новые школы. Построены 2 жилых комплекса на 1500 человек каждый. Показать? Не надо. Насколько я помню, там был отличный многофункциональный медицинский центр с классными специалистами и новейшим оборудованием. Почему был? Он и сейчас есть. Его модернизируют каждый год. Отлично. Значит, летим на Цейсан. Возможно, это даже лучший вариант. Почему? Меньше риска для всех. Риска? Да. Меня очень сильно беспокоит то, что случилось на Калисто. На корабле призраков нет. Я уже давал гарантию. Все же просто. Даже если бы они умудрились каким-то образом экранироваться от сканеров. Знаю, знаю. Перебил я его. Потребление энергии. Живая система, какой бы природы она ни была, должна брать откуда-то энергию. В нашем случае это энергия, которую вырабатывает кварковый реактор. Энергия корабля. Потребление точно рассчитано, и любая утечка немедленно была бы тобой замечена. Так? Примерно. Что значит «примерно»? Если быть точным, корабль вырабатывает чуть больше энергии, чем потребляет. На сотые доли процента. Плюс-минус. Но тем не менее. В основном это происходит за счет теплопотерь. Система охлаждения спроектирована таким образом, что абсолютно точно все теплопотери учесть невозможно. Как же тогда ты можешь утверждать, что призраков на борту нет? По моим расчетам, даже один призрак потребляет больше энергии, чем та, которую невозможно учесть при теплопотерях. Нет их на борту. Я четырежды проверял. По всем параметрам. И все равно я волнуюсь. Беспричинно волноваться свойственно человеческой природе, сказал Джеда нейтральным тоном. Кстати, о ней. Люди пришли в сознание. Камеры откроются ровно через минуту, когда закончат работу фены. Очень хорошо, сказал я, ставя на поднос пустую чашку. Неси еще дрова и бутерброды. Это им сейчас будет в самый раз.